Я отвлеклась от главного всего на один миг. Потом внезапно в моем сознании возник целый рой беспокойных мыслей, и они закружились в голове, как птицы в тесной клетке. Я вспомнила, что с самой первой минуты Сонцоньо внушал мне ужас. Вспомнила, что была с ним близка, что когда уже уступила ему, поняла не умом, а всем своим трепетавшим от ужаса телом то страшное, что он скрывал, и потому-то у меня вырвался крик. Наконец я задала ему первый, пришедший мне в голову вопрос. «Зачем ты это сделал?» Он ответил, почти не шевеля губами. «У меня имелась одна ценная вещица, и мне надо было ее продать. Я знал, что этот торговец — ужасный плут, но мне не к кому было обратиться. Он мне предложил смехотворно низкую цену. Я давно ненавидел этого человека. Он меня не раз надувал. Я заявил, что забираю вещь назад, и обозвал его мошенником. Тогда он сказал мне такое, отчего я сразу вышел из себя». «Что же он сказал?» — спросила я. Я заметила, к своему удивлению, что по мере того, как Сонцоньо рассказывал эту историю, мой страх постепенно исчезал, а мою душу охватывала волна сочувствия. И, допытываясь, что сказал ювелир, я с надеждой ждала таких слов, которые бы могли смягчить, а, может быть, и оправдать преступление Сонцоньо. Он отрывисто произнес. «Торговец заявил, что если я не уйду, то он донесет на меня. Одним словом, я решил, с меня хватит. И когда он отвернулся...» Сонцоньо не закончил фразу и пристально посмотрел на меня. «А какой он был из себя?» — спросила я и сразу же поняла бессмысленность своего вопроса. Но он охотно ответил. «Лысый, маленького роста, а мордочка хитрая, как у лисы». В словах Сонцоньо звучала такая глубокая неприязнь к торговцу, что я представила себе лисью мордочку перекупщика краденого и даже возненавидела его, представила, как он с притворным безразличием взвешивает в руке вещицу, которую предложил ему Сонцоньо. Теперь я ничего не боялась. Более того, Сонцоньо как бы сумел заразить меня своей ненавистью к убитому, и я не могла даже осуждать его за содеянное. Мне казалось, что я прекрасно понимаю, как все произошло. Я даже подумала, что сама могла бы совершить подобное преступление. Как понятны мне были его слова. Он мне сказал такое, отчего я сразу вышел из себя. Его уже вывели из себя один раз Джино, другой раз я, и чисто случайно мы с Джино остались живы. Я так хорошо его понимала, до такой степени прониклась его переживаниями, что теперь уже не только не боялась его, а даже испытывала к нему какую-то странную симпатию. Этого чувства он не сумел внушить мне, пока я не узнала о преступлении и пока он в моих глазах оставался самым обыкновенным мужчиной, каких у меня было множество. «А ты не раскаиваешься? Тебя не мучает совесть?» — спросила я. «Что теперь говорить? Дело сделано», — ответил он. Я внимательно посмотрела на него, и невольно, к своему собственному удивлению, одобрительно кивнула головой. И тут я вспомнила, что Джина тоже, если выражаться языком Сонцоньо, был мошенником. И тем не менее Джину любил меня, и я любила его. Я подумала, что таким образом завтра я, пожалуй, соглашусь с тем, чтобы Сонцоньо убил Джину. Ведь этот ювелир был не лучше и не хуже Джину. Единственная разница заключалась в том, что торговца я не знала и оправдывала убийство лишь потому, что услышала от Сонцоньо, что у него была лисья мордочка. Меня объяли сомнения и ужас. Но меня ужасал не Сонцоньо, в характере которого надо было разобраться, прежде чем судить его, а я сама. Ведь я считала себя совершенно иной, и, несмотря на это, заразилась его ненавистью и кровожадностью. Я взволновалась, вскочила и уселась на постели. «Боже! О, Боже! Зачем ты сделал это? И почему ты рассказал мне все?» «Ты меня боялась, хотя ничего не знала?» — ответил он просто. — Мне показалось это странным, и я рассказал все тебе. К счастью, — добавил он, улыбаясь собственным словам, — к счастью, не все люди такие, как ты, иначе меня давно бы уже нашли. — Уйди и оставь меня одну. — Уйди, — сказала я. — Что это с тобой опять? — спросил он. Я услышала в его голосе прежние угрожающие нотки. Но это был не только гнев, а и боль одинокого человека, которого отвергаю даже я, хотя всего несколько минут назад отдавалась ему. И я торопливо добавила: «Не думай, что я тебя боюсь. Я ничуть тебя не боюсь. Но я хочу свыкнуться с этой мыслью. Должна подумать обо всем. Ты потом вернешься, и я буду совсем другая». «Что ты собралась обдумывать? Уж не хочешь ли ты донести на меня?» — спросил он. И я снова испытала то самое чувство, которое у меня вызвал рассказ Джину о том, как он подстроил арест служанки. Я чувствовала себя человеком из другого мира. Мне стоило невероятных усилий взять себя в руки. И я ответила: «Но ведь я говорю тебе, что ты можешь вернуться. Знаешь, что тебе сказала бы любая другая женщина? Не хочу, мол, тебя больше знать, не хочу тебя видеть. Вот что сказала бы тебе любая другая женщина». «Однако ты настаиваешь, чтобы я ушел». «Не все ли равно, когда ты уйдешь? Минуты раньше, минуты позже. А если ты хочешь остаться, пожалуйста, оставайся. Хочешь ночевать здесь? Тогда ночуй у меня. А утром уйдешь. Хочешь?» Правда, я произносила эти слова не очень настойчиво, тихо и смущенно, и, должно быть, в моих глазах отражалась растерянность. Но все-таки я продолжала уговаривать его и была рада этому. Мне показалось, что он посмотрел на меня с благодарностью, хотя я могла ошибиться. Потом он покачал головой и ответил: «Нет, это я просто так сказал. Мне действительно пора уходить». Он встал и подошел к стулу, где лежала его одежда. «Как угодно», — сказала я. — Но если хочешь остаться, пожалуйста, оставайся. И если, — добавила я, сделав над собой усилие, — тебе нужно будет где-нибудь переночевать, приходи сюда. Он молча одевался. Я тоже поднялась и накинула халат. Я двигалась, словно в полусне. Мне чудилось, будто комната полна голосов, нашептывающих мне на ухо страшные и безумные речи. Вероятно, в этом состоянии безумия я и совершила необъяснимый поступок. Когда я медленно в каком-то исступлении бродила по комнате, я заметила, что Сон Цоньо нагнулся, чтобы завязать шнурки на ботинках. Тогда я опустилась перед ним на колени. «Дай завяжу», — сказала я. Он, видимо, был удивлен, но не стал возражать. Я взяла его правую ногу и, поставив себе на колени, завязала шнурок двойным узлом. То же самое проделала я и с левой ногой. Он не поблагодарил меня, не сказал ни слова. Вероятно, мы оба не понимали причины моего поступка. Он надел пиджак, вынул из кармана бумажник и протянул мне деньги. «Нет-нет», — порывисто сказала я, — «не давай мне ничего. Не надо». «Почему? Разве мои деньги хуже денег других?» — спросил он изменившимся от гнева голосом. Мне показалось странным, что он не понял моего отвращения к деньгам, взятым, быть может, из кармана еще не остывшего трупа. А, возможно, он понимал, но хотел сделать меня своей сообщницей и одновременно проверить мое истинное отношение к нему. Я возразила: «Не надо! Ведь я даже не думала о деньгах, когда позвала тебя. Кончим этот разговор!» Он успокоился и сказал: «Ну ладно, возьми вот это на память». Он вынул из кармана какой-то предмет и положил его на мраморную доску тумбочки. Взглянув на подарок издали, я сразу узнала золотую пудреницу, которую несколько месяцев назад украла у хозяйки Джину. Я пробормотала: «Что это такое?» «Это мне дал Джино, та самая вещица, которую я собирался продать. Торговец хотел заполучить ее совсем даром, но, я полагаю, она кое-чего стоит, ведь она золотая». Справившись с волнением, я сказала: «Спасибо». «Не стоит», — ответил он. Затем надел плащ и затянул на талии пояс. «Ну, до свидания», — бросил он, оглянувшись с порога. Спустя минуту я услышала, как хлопнула входная дверь. Оставшись одна, я подошла к тумбочке и взяла в руку пудреницу. Я была растеряна, но, пожалуй, еще больше поражена. Пудреница блестела на моей ладони, а круглый красный рубин, вправленный в запор, вдруг стал расти. И мне почудилось, что он заслонил все золото. На моей ладони лежало круглое и сверкающее кровавое пятно и давило на нее всей своей тяжестью. Я встряхнула головой. Красное пятно исчезло, и снова увидела обыкновенную золотую пудреницу с рубином. Я опять положила ее на тумбочку, легла на кровать, закутавшись в халат, погасила лампу и начала размышлять. «Если бы кто-нибудь рассказал мне эту историю с пудреницей, — думала я, — то я посмеялась бы, как обычно смеются люди, услышав рассказ о чем-то необыкновенном и невероятном. Она относилась к таким историям, о которых говорят: «Смотри, как здорово закручено!» А такие женщины, как мама, пожалуй, сыграли бы в лотерею. Такой-то номер выпадет на убитого, такой-то на золотую вещицу, такой-то на вора. Но на сей раз все произошло со мной лично. И я не без удивления поняла, что когда ты сам замешан и участвуешь в какой-нибудь истории, тут уже не до шуток. Со мной приключилось то, что случается с человеком, который бросил в землю семена, потом забыл о них, а спустя какое-то время увидел пышные растения, покрытые листьями и бутонами, готовыми вот-вот раскрыться. Вопрос только в том, с чего все началось. Что было семенами, что растением и что бутонами. Я мысленно отступала все дальше и дальше в прошлое и никак не находила истоков. Я отдалась Джину, потому что надеялась выйти за него замуж, но он обманул меня, и я, чтобы досадить ему, украла пудреницу. Потом я призналась в своем преступлении. Он очень испугался, и я, чтобы его не уволили, отдала ему украденную вещь и просила вернуть хозяйке. Но Джина не вернул пудреницу, оставив ее себе, и из боязни попасться засадил в тюрьму ни в чем не повинную служанку, а ту в тюрьме били. Джину между тем отдал пудреницу Сон Цонью, чтобы он ее продал. Сон Цонью пошел к ювелиру, а тот обидел Сон Цонью, и он в припадке ярости убил его. Так ювелир погиб, а Сон Цонью стал убийцей. Я понимала, что не могу брать на себя вину за происшедшее, иначе получилось бы, что мое желание выйти замуж и обзавестись семьей стало первопричиной стольких злоключений. Но, несмотря на это, я никак не могла заглушить угрызение совести и смятение. Наконец, в результате долгих размышлений, я пришла к выводу, что виной всему мои ноги, грудь, бедра, моя красота. В общем, то, чем так гордилась мама и что не носила на себе печати преступности, как все, что создано природой. Но подумала я так от отчаяния и растерянности, ухватившись за эту мысль, как хватаются за любой вздор, лишь бы разрешить какой-то еще во сто крат более сложный и абсурдный вопрос. В конце концов, я знала, что никто не виноват, и все произошло так, как и должно было произойти. Хотя все это было ужасно. И если уж требовалось найти виноватых, то все люди в равной мере и виновны, и невиновны. В мою душу медленно просачивался мрак, как просачивается вода, которая во время наводнения сначала затопляет нижние этажи дома, а потом поднимается все выше и выше. Первым, конечно, затонуло мое благоразумие. Однако мое соображение, зачарованное рассказом Сон Цонью, все еще продолжало работать. Я смотрела на это преступление без осуждения и без ужаса. В моих глазах оно казалось непостижимым и от этого по-своему увлекательным. Мне чудился Сон Цонью, идущий по улице Палестро, заложив руки в карманы плаща. Вот он входит в дом и ожидает ювелира в маленькой гостиной. Я видела, как в комнату входит ювелир, здоровается с Сон Цонью за руку. Ювелир стоит возле своего письменного стола. Сон Цонью протягивает ему пудреницу. Тот разглядывает ее и с притворным пренебрежением качает головой. Потом поднимает свою лисью мордочку и называет до смешного низкую цену. Сон Цонью пристально смотрит на него полными гнева глазами и грубо вырывает пудреницу из его рук. Потом обрушивает на торговца обвинения в мошенничестве. Тот грозит донести на Сон Цоньо и требует, чтобы он немедленно ушел. А затем, с видом человека, окончившего разговор, он отворачивается, а, может быть, нагибается. Сон Цоньо хватает бронзовое пресс-папье и наносит ему первый удар по голове. Тот пытается убежать, и тогда Сон Цоньо настигает его и снова еще несколько раз ударяет его. Убедившись, что ювелир мертв, Сон Цоньо отшвыривает труп, открывает все ящики, забирает деньги и бежит. Но прежде чем уйти, он, как я читала в газетах, снова охваченный злобой, бьет мертвеца, лежащего на полу, каблуком ботинка прямо в лицо. Я подробно перебирала все детали преступления. Почти с удовольствием я следила за действиями Сон Цоньо. Вот его рука протягивает пудреницу, вот она хватает пресс-папье и наносит удар ювелиру, а вот его нога в порыве гнева уродует лицо мертвеца. Рисуя в воображении все эти картины, я не испытывала ужаса. Я не осуждала, но и не одобряла содеянного. Меня охватило то самое чувство особого наслаждения, которое переживают дети, слушая сказки. Они сидят в тепле, прижавшись к матери, и с восторгом следят за приключениями сказочных героев. Однако моя сказка была мрачной и кровавой. Героем ее был Сон Цоньо, а к чувству восхищения невольно примешивались изумление и грусть. И как бы желая проникнуть в тайный смысл этой сказки, я вновь с тем же смутным удовольствием начинала перебирать все подробности преступления и вновь сталкивалась с неразрешимой загадкой. Потом я неожиданно заснула, словно провалилась в пропасть, как человек, который, прыгая через нее, не рассчитал прыжка и внезапно рухнул в пустоту. Должно быть, я проспала часа два, а потом проснулась. Вернее, начало просыпаться мое тело, а рассудок, охваченный каким-то оцепенением, все еще дремал. Как слепая, я вытянула вперед руки, не узнавая места, где нахожусь. Я заснула на постели, а теперь стояла в каком-то тесном углу, зажатая внутри гладких вертикальных, наглухо запертых стен. И в ту же минуту я подумала о тюремной камере. Я вспомнила о служанке, которую Джина засадил в тюрьму. Я оказалась на ее месте. Моя душа болела от несправедливости, жертвой которой стала она. И от этой боли я почти физически ощущала себя той самой служанкой. Мне казалось, что боль преобразила меня, наделила меня ее лицом, заключила меня в ее телесную оболочку, вынудила совершать ее поступки. Закрыв лицо руками, я оплакивала себя, думая о несправедливости моего заточения, и знала, что мне ни за что не выбраться из тюрьмы. Но в то же время я чувствовала себя прежней Адрианой, по отношению к которой никто не был несправедлив и которую никто не заключал в тюрьму. И я понимала, что достаточно мне сделать один жест, чтобы освободиться и перестать быть служанкой. Но что именно я должна сделать, я не знала. Хотя несказанно мучилась, желая выйти из этого заточения жалости и тоски. Потом внезапно имя Астариты вспыхнуло в моем мозгу. Так после сильного удара в глаз человека вдруг, словно молния, ослепляет острая боль. «Пойду к Астарите и попрошу освободить ее», — подумала я. Потом протянула руки и тотчас же почувствовала, что стены тюремной камеры раздвинулись. Образовался узкий проход, и я могу выйти. Я проделала несколько шагов в темноте, нащупала выключатель и судорожно его повернула. Комнату залил яркий свет. Тяжело дыша, я стояла голая возле двери. Тело и лицо были покрыты холодным потом. То, что я приняла за тюремную камеру, оказалось всего-навсего пространство между шкафом, стеною и комодом, которые, отгораживая часть спальни, образовывали узкий закуток. В полусне я встала, прошла вперед и забилась в этот угол. Я снова погасила свет и, осторожно ступая, пошла к постели. Прежде чем заснуть, я подумала, что воскресить ювелира я, конечно, не смогу, но могу спасти или, по крайней мере, попытаться спасти служанку, и сейчас нет ничего важнее этого. Теперь, когда я поняла, что я не такая уж добрая, какой считала себя, я обязана была сделать это во что бы то ни стало. Во всяком случае, моя доброта прекрасно уживалась с наслаждением, которое я испытывала от кровопролития, с восхищением перед насилием и даже с тем непонятным удовольствием, с которым я слушала рассказ о совершенном преступлении.